Глава 9. Поклонник королевы. Когда Марианна в сопровождении Талейрана проникла в дом, там было темно и тихо. Вооруженный канделябром невозмутимый лакей в строгой коричневой ливрее довел их по широкой мраморной лестнице с очень красивыми позолоченными перилами из кованого железа до площадки второго этажа, с которой открывался большой кабинет, до того заполненный мебелью, картинами, книгами и всевозможными произведениями искусства, что Марианна и ее спутник с трудом обнаружили там тяжеловесную фигуру плешивого шотландца Кроуфорда. «Во времена, когда я жил в этом доме, — заметил князь с тоном, которым он старался придать немного веселости, — здесь была моя библиотека. Кроуфорд превратил ее в святилище совсем другого порядка». В неярком свете нескольких канделябров изумленная Марианна смогла разобрать, что почти все картины и скульптуры представляли одно и то же лицо. В бронзе, на холсте, в мраморе повсюду было очаровательное, гордое лицо Марии Антуанетты, смотревшее на новоприбывших. Мебель тоже должна была составлять часть обстановки малого Трианона, и почти все предметы, заполнявшие комнату, табакерки, веера, платки, переплеты, носили или герб, или монограмму государыни. В золотых рамках несколько записок, начертанных ее рукой, чередовались на обтянутых серым шелком стенах с портретами и миниатюрами. В то время как Талейран по-американски пожимал руку Кроуфорду, тот грустно улыбался, заметив явное удивление, с которым Марианна осматривалась вокруг. Его резкий голос со следами шотландского акцента с силой подтвердил: «С того дня, как я имел честь быть ей представленным, я боготворю королеву-мученицу. Я сделал все возможное, чтобы вырвать ее у врагов и вернуть ей счастье. Теперь я чту ее память». Затем, поскольку Марианна, озадаченная удивительной страстью, дрожавшей в голосе этого старого человека, не знала, что сказать, он добавил: «Ваши родители умерли за нее, и к тому же ваша мать была англичанка. Мой дом будет для вас неприкосновенным убежищем, ибо всякий, кто попытается забрать вас отсюда или повредить вам, не успеет этим похвалиться». Он показал на стол с громадными пистолетами и лежавший поперек кресла тяжелый старинный мушкет, чья сияющая сталь подтверждала тщательный уход за ним и готовность в любой момент к действию. Правда, было что-то мелодраматическое и театральное в приеме Кроуфорда, но Марианна не могла не найти в нем некое величие и неоспоримую искренность. Этот человек скорее даст убить себя, чем предаст свою гостью. Взволнованная и растроганная, она смогла все-таки найти несколько учтивых слов благодарности, но он оборвал ее. — Не за что. Кровь ваших и дружба князя вдвойне подтверждают, что вы находитесь у себя. Прошу, моя жена ждет вас. По правде говоря, Марианна не была в восторге, когда, приближаясь к Парижу, Талейран сказал ей, что рассчитывает на гостеприимство Кроуфорда. У нее осталось странное и немного смущающее впечатление от увиденной в ложе князя в тот вечер необычной пары. Особенно от женщины, одновременно интриговавшей ее и немного пугавшей. Ей было известно, что прежде чем вступить в брак марганатический с герцогом Вюртембергским, затем англичанином Сюлливаном, и, наконец, с Кроуфордом, она провела первые годы своей жизни в Лутте и не могла не знать семью Сантанна. Но особенно на нее подействовала тяжесть мрачного взгляда Элеоноры Кроуфорд, долго не отпускавшего ее в зале комедии «Францесс». взгляда, несомненно оценивающего и полного любопытства, который трудно было посчитать дружеским. Именно из-за этого взгляда она испытывала невольную робость, когда 14 августа вечером карета Талейрана остановилась во дворе старого особняка Креки на улице Анжу-Сент-Оноре, очаровательного жилища прошлого века, которое двумя годами раньше было еще резиденцией Талейрана, тогда как богач Кроуфорд жил с 1806 года в особняке Матиньон. Обмен был совершен отчасти по личным мотивам. Матиньон был слишком велик для семьи Кроуфорда, отчасти в связи с приказом императора, который хотел видеть своего министра внешних сношений в соответствующем его положению доме, по всем пунктам, кстати, отвечавшим вкусам вышеупомянутого министра. Однако Талейран сохранил некоторую нежность к своему бывшему жилищу на улице Анжу, и он не смог бы понять внутреннее сопротивление Марианны необходимости остановиться здесь под присмотром людей, являвшихся одними из его самых старых и самых верных друзей. Он объявил, что Элеонора, некогда бывшая его любовницей, прежде чем стать любовницей несчастного графа де Ферсана, представляла квинтэссенцию очарования XVIII века, в котором для него воплощалась прелесть навсегда невозвратимой жизни. И это несмотря на то, что она начала свою бурную карьеру на подмостках театра, где она проявила талант танцовщицы. Правда, надо признать, что дипломат всегда обожал танцовщиц. Послушно стараясь думать только о постели, которую ей сейчас предложат, и в которой она чувствовала острую необходимость, Марианна проследовала за хозяином в соседний салон, где, освещенная целым пучком длинных розовых свечей, миссис Кроуфорд вышивала ковер. В черном муаровом платье, в белом муслиновом чепчике, гармонировавшем с завязанной по старинной моде косынкой на еще красивой груди, на которую спускались локоны высоко зачесанных серебристых волос, хозяйка дома настолько напоминала портрет королевы, что Марианна замерла на пороге, захваченная этим видением, словно она оказалась перед призраком. Но сходство закончилось на этом первом впечатлении, ибо обратившиеся к вошедшей черные глаза и красная дуга немного жесткого рта не принадлежали Марии Антуанетте, равно как и значительно более хрупкая короткая талия и руки, казавшиеся худыми и костлявыми, несмотря на черные кружевные митенки и покрывавшие их великолепные бриллианты. «А вот и наша беглянка», — сказала Элеонора Кроуфорд, вставая и подходя к Марианне. «Я счастлива увидеть вас, дорогая, и хочу, чтобы вы считали этот дом своим. Вы можете уходить и приходить, когда вам заблагорассудится, и хотя у нас и мало слуг, мы полностью доверяем каждому». Ее голос, великолепное контральто, в котором еще слышался тосканский акцент, был низкий и теплый, удивительно проникновенный. Он звучал, как у настоящей артистки. — Вы очень добры, сударыня, — сказала Марианна, не зная, как поздороваться, и ограничиваясь улыбкой и легким поклоном. — Я только сожалею, что приношу вам беспокойство и, возможно, подвергаю риску. Но-но-но! Кто говорит здесь о риске? Мы подвергались риску всю нашу жизнь. Муж и я, а этот, если он существует, слишком ничтожный, чтобы сравнивать. Я надеюсь, впрочем, что ваши неприятности не продлятся долго, и вы вскоре вернетесь в свое жилище. Ведь вы же должны были провести только лето на водах, а осенью вы будете уже у себя, в ожидании поживете у нас, а сейчас поужинайте с дорогим князем. Вы в этом очень нуждаетесь. Затем я покажу вам вашу комнату. Ужин, сервированный ввиду позднего времени на месте, состоял из великолепной рыбы, молочных блюд и любимого Талейраном превосходного сыра бри, орошенных умело подогретым старым бургундским. Но усталость обоих гостей, довольно заметная, не способствовала поддержанию разговора. Он оживился только когда Кроуфорд заявил, словно речь шла о чем-то незначительном. Похоже, что Шампаньи передал послание Армстронгу. Талейран поднял бровь, тогда как Марианна сразу вырвалась из своей полудремоты при одном имени американского дипломата. «Послание, — сказал князь, — и о чем в нем говорится? Ну, откуда же я могу знать? Все, что стало мне известно, — это существование письма из Министерства внешних сношений, и также, что лоб посла стал не таким хмурым после этого письма, посланного 5 августа, мне кажется. Не такой хмурый? Что вы имеете в виду под этим, Кроуфорд? Не значит ли это, что император решил проявить снисходительность в отношении дела Бофора? Возможно, он будет просто-напросто отпущен. Не рассчитывайте на это. Дело невозможно приглушить. Матрос Перец, откровенно говоря, слишком осведомленный в высокой политике для невежественного моряка, заявляет, что Бофор решил сделать остановку в Портсмуте, чтобы продать часть шампанского, и на основании Миланского декрета он требует, как награду за свой донос, треть груза. Достойно, кстати, удивления констатировать, какой широкий отклик получило среди заинтересованных служб это дело, которое, в принципе, должно храниться в тайне. И я спрашиваю себя, что думает об этом император? «Именно это и следовало бы узнать», — воскликнул Талейран, вставая из-за стола и нетерпеливо хлопая ладонью по скатерти. «По правде говоря, все это смахивает на басню, и слишком много говорят о матросе Перце. Не бойтесь, Марианна», — добавил он, заметив, что молодая женщина побледнела, и в ее внезапно расширившихся глазах засверкали слезы. «Я попытаюсь увидеть его величество, а если это не удастся, напишу ему. Пришло время услышать голосы порядочных людей. А пока идите спать, дитя мое, ибо вы уже не держитесь на ногах. Хозяйка позаботится о вас, а я завтра утром предупрежу ваших о вашем присутствии здесь». Это было подлинно так. Марианна держалась из последних сил. И в то время как князь Беневенский направился домой, она покорно позволила Элеоноре Кроуфорд отвести себя в прелестную, обтянутую розовым комнату на 3-м этаже. 2 окна выходили в сад, красотой напоминавший сад Марианны. Миссис Кроуфорд ловко постелила постель и зажгла ночник с ароматным маслом на столике у изголовья. «Немного ромашки вам будет кстати», — сказала она. «Помочь вам раздеться?» Марианна сделала отрицательный знак и поблагодарила усталой улыбкой. Теперь ей хотелось поскорее остаться одной, но хозяйка, похоже, не торопилась ее оставить. Она прошлась по комнате, поправила цветы в вазе, убедилась, что занавеси легко скользят по гардине, переставила с места на место кресло, словно хотела бесконечно продлить их тет-а-тет. Чувствуя, что ее нервы на пределе, Марианна уже готовилась проявить величайшую невежливость и попросту попросить ее уйти, когда миссис Кроуфорд внезапно повернулась к своей гостье и посмотрела на нее с замешательством и состраданием. «Бедное, бедное дитя!» — сказала она тоном, в котором сочувствие показалось Марианне несколько неестественным. «Мне бы так хотелось, чтобы вы смогли обрести счастье. Хотя бы вы». «Почему хотя бы я?» «Потому что вы очаровательны, так свежи, так прекрасны, так... о-о-о-о!»